А это было. Святые апостолы исцеляли все болезни, исцеляли бесноватых. Как и чем? Исцеляли не лекарствами, не операциями хирургическими. Именем Христовым исцеляли они больных. Как это возможно? Именем Христовым исцелять больных? Возможно. Вполне возможно. Надо вам знать, что нынешняя медицина чем дальше, тем больше приходит к утверждению, что нервная система, возглавляемая головным и спинным мозгом, не только заведует нормальной жизнью человека, но и всей его патологической жизнью. И все болезни наши стоят в теснейшей причинной связи с нашей нервной системой. Корни болезней нынешняя медицина все больше и больше ищет и находит в нервной системе, прежде всего в головном мозге. Это очень, очень важно. Если нервная система, если мозг заведует всеми болезненными процессами, то значит выздоровление от нервной системы, от мозга, от его восприятия и воздействия на него. Это убеждение современной научной медицины. А еще в прошлом веке знаменитый психиатр, французский профессор Шарко, написал книгу о роли веры в деле исцеления больных. Известны и в наше время поразительные факты, свидетельствующие о том, что даже смерть человека может быть вызвана импульсом из мозга, может быть вызвана самовнушением. Молодая женщина решила покончить жизнь самоубийством. Она всыпала большую дозу мышьяка в стакан с водой, выпила эту воду и моментально умерла. От мышьяка моментально не умирают. Исследование трупа не дало указаний на объективные причины смерти. Организм умершей был в полном порядке, все органы были здоровы. Причины для смерти не было найдено в ее организме. В комнате самоубийцы нашли два стакана. Один с остатками чистой воды, другой полный с мышьяком. Она выпила по ошибке чистую воду и умерла. Это ли не пример того, как может мозг наш внушением и самовнушением влиять не только на течение болезни, но даже вызвать смерть? А если так, если воздействие, идущее из мозга, могло прервать жизнь, то могут такие воздействия и исцелять больных, как доказывают бесчисленные чудеса при открытии мощей Серафима Саровского и множество чудес в Лурде. Если так, то почему не допустить, что имя Христово, что великая сила Христова, безграничная вера во Христа могли исцелять все болезни? Когда святые апостолы призывали на болящих и бесноватых имя Христово. Сила Христова — это совершенно реальная сила. Слышали вы в Евангелии, что однажды, когда был он тесним народом, подошла к нему тайком нищая?